Глава 33. Ники. Его разочарованное выражение лица все еще преследовало меня по ночам. Следующие несколько часов выдались тяжелыми. Мы перешли от влюбленной парочки к тому, что смотрели друг на друга, как на незнакомцев. Я не доверяла ему, потому что не хотела признавать действительность. Алекс уже было больно от того, что он не мог поверить в мое решение. Парень разочаровался в нем. Оглядываясь назад, я вполне могу понять обе стороны. Мы были влюблены и в то же время еще недостаточно хорошо знали друг друга. Мы все еще были незнакомцами. Мы не знали, кем были за пределами того пузыря, в котором оказались с того самого момента, как впервые встретились. Я не знала, кем был Александр Ленокс. Мне ничего не было известно ни о его жизни, ни о семье, ни о его прошлом. Я не знала о его страхах, сомнениях, вкусах и даже о его худших кошмарах. Несмотря на то, что он выяснил все о моих родителях, он видел только веселую, задорную, любящую и смеющуюся Ники. Я показала ему немного страха и неуверенности, но с тех пор, как мы встретились, прошло всего 30 дней. Некоторые говорят, что мы можем влюбиться в другого человека, просто взглянув на него. Другие верят во вторые половинки, в родственные души или даже в красную нить, которая связывает двух людей и приводит их к встрече. Я понятия не имела, был ли Алекс любовью всей моей жизни. В то время мне было известно только то, что я влюбилась, и в самый уязвимый момент на меня вылили ведро ледяной воды. Я все еще пыталась усвоить все то, что только что узнала благодаря ему. С моей стороны было довольно эгоистично так разозлиться на него. Я поступила неправильно, отвергнув его подобным образом и возложив на него всю ответственность за свои чувства. Я винила Алекса в том, что он сорвал повязку с моих глаз, поскольку она обеспечивала мне безопасность и мирное детство, вдали от всего, что могло навредить мне. Пускай даже, что я всю жизнь росла, полная сомнений, страхов и неуверенности. Мы собрали вещи, упаковали чемоданы и попросили водителя отвезти меня в порт Санур. Никто из нас не проронил ни слова. Я была зла и обижена, и по мере того, как мы приближались к месту назначения, начала замечать, что мое желание плакать лишь усиливалось. Прежде чем мы приехали, мне пришлось вытереть несколько слезинок рукой и попытаться успокоиться. Всю дорогу так и не переставала повторять себе, что мне нужно дышать и что скоро я буду дома. Когда машина остановилась у здания на берегу моря, где мне нужно было купить билет, я подумала, что Алекс не выйдет из машины. Но он это сделал. Он помог мне забрать чемодан, попросил водителя подождать его и проводил меня до порта. Алекс заплатил за мой билет, несмотря на то, что я настаивала на том, чтобы он этого не делал. Дойдя до места, дальше которого он уже пройти не мог, нам обоим пришлось столкнуться с реальностью. Настало время прощаться. Пришло время положить конец месяцу, полному прекрасных и захватывающих моментов. Мне нужно было попрощаться с человеком, из-за которого мое сердце уже начало обливаться кровью, хотя мы еще даже не расстались. «Ники, мне это не нравится», — тихо признался Алекс. Он поднял мой подбородок, чтобы заставить меня посмотреть ему в глаза. «Мы оба знали, что этот момент наступит», — сказала я, пожимая плечами в попытке притвориться, будто мне все равно и все в порядке. В глазах Алекса я увидела глубокую боль, которую он не пытался скрыть. Мне бы хотелось не уезжать и остаться еще ненадолго, чтобы прояснить ситуацию и помочь тебе понять. «Алекс, мне не нужна твоя помощь», — серьезно сказала я. «Мне и так хорошо». Но нижняя губа у меня дрожала, и я ничего не могла с этим сделать. Алекс проигнорировал то, какой холодной я была последние несколько часов, притянул меня к себе и заключил в свои объятия. «Ты всегда можешь передумать, Ники», — прошептал он мне на ухо. «Если решишься, найди меня в Лондоне. Я буду ждать тебя, готовый помочь тебе во всем, что тебе только понадобится. Если это то, чего ты хочешь, я помогу тебе выяснить, что на самом деле случилось с твоими родителями, и помогу тебе доказать, что ты законная дочь Джейкоба Лейтона». Я сделала шаг назад. «Есть темы, которые лучше не трогать, Алекс. Я не собираюсь ничего доказывать или требовать». Я сглотнула. «Сейчас у меня только одно желание. Мне просто хочется вернуться домой». В его глазах снова промелькнуло разочарование, хотя на этот раз мне показалось, что в них смешались сострадание и жалость. Он обхватил мои щеки руками и посмотрел мне в глаза. «Я буду скучать по тебе», — Я попыталась держаться твердо, но дрогнула, когда его губы нашли мои. Мне ничего не оставалось, кроме как закрыть глаза и заставить себя мысленно запечатлеть этот момент. Когда он отстранился от меня, я заметила, как это тронуло его. Прежде чем я повернулась и отошла от него, Алекс снова приблизился и мягко взял меня за руку. «Поговори обо всем этом со своим дядей Ники», — сказал он мне, и я увидела отчаяние в его карих глазах. «Спроси его, знает ли он, кто такой Джейкоб Лейтон, и обрати внимание на его реакцию. Потребуй от него ответов. Тебе нужно знать, откуда ты родом и кем был твой отец». Я взвесила то, о чем он меня просил, и кивнула. «Так и сделаю. Я поговорю с ним». Алекс, похоже, стал спокойнее. «И не забывай, что я всегда буду на расстоянии одного сообщения. Договорились?» Я кивнула, прикусив губу. Он улыбнулся в ответ, но радость не отразилась в его глазах. «Спасибо тебе за эти 30 дней, Ники», — сказал он, все еще не в силах отпустить меня. «Сама того не подозревая, ты помогла мне самым красивым из всех возможных способов. Благодаря тебе я вспомнил, что мелочи бесконечно прекраснее и ценнее, особенно когда рядом такой светлый человек, как ты». Он наклонился, коснулся губами моего лба и отвернулся, не оглядываясь. Я наблюдала за тем, как Алекс сел в машину и исчез из виду. У меня сердце кровью обливалось, а тело болело, когда я наблюдала за тем, как он уходит. Я позволила слезам скатиться по щекам, наконец освободившись от них. Мне надоело так долго сдерживаться. Я села на лодку, которая отвезла меня домой. Но я не могла перестать задаваться вопросом, был ли это в действительности мой дом, когда меня всю жизнь окружала только ложь. Мне также было любопытно, увижу ли я Алекса снова, и ответ, который мне подбросило мое подсознание, заставил меня снова заплакать. Смогу ли я продолжить жить так, будто ничего не произошло? Сдержу ли свое слово и спрошу дядю о Джейкобе Лейтоне? Что, если я обнаружу, что все, что сказал мне Алекс, было правдой? Хватит ли у меня смелости преодолеть свои худшие страхи и встретиться лицом к лицу с неизвестным? Я приехала на свой остров со всеми этими вопросами. Возвращаться было странно, особенно теперь, когда каждый уголок напоминал мне об Алексе. Вернувшись домой, увидела, что перед моим домом припарковано 3 мотоцикла. Сбитая с толку, я поднялась по лестнице и, войдя внутрь, столкнулась с Мэгги, Эко и Гасом. Они поприветствовали меня, все были бледными. Мэгги же была вся в слезах. Мое сердце замерло, как только я увидела свою подругу в таком состоянии. «Что случилось?» — спросила я, затаив дыхание. «Ники», — начала была Мэгги, но остановилась на несколько секунд, чтобы перевести дух и продолжить. «Милая, твой дядя Кадок умер». Мой мир остановился. У меня заняло какое-то время на то, чтобы осознать и понять, что она мне говорила. Я рухнула на колени. Мои друзья продолжали говорить что-то. Им втроем удалось поднять меня и затащить внутрь. Они пытались заставить меня реагировать, но я была не в состоянии их слушать. Я слышала только свое сердцебиение. Сердце снова и снова пульсировало у меня над ухом. Оно звучало так громко, как будто хотело напомнить мне о том, что я жива.